Пятое. Ирине Адоевцевой. Мне всегда открывается та же, залитая чернилом страница. Аннинский. Может быть, умру я в Ницце, может быть, умру в Париже, может быть, в моей стране. Для чего же о странице неизбежной черно-рыжей постоянно думать мне? В голубом дыхании моря, в ледяных стаканах пива, тех, что мы сейчас допьем, пена счастья, волны горя, над могилами крапива, штора на окне твоем. Вот ее колышет воздух, и из комнаты уносит наше зыбкое тепло, то, что растворится в звездах, то, о чем никто не спросит, то, что было и прошло.